перечитывая учение все снова и снова, ощущает дух все новые и новые глубины его. Это свидетельствует о том, что сознание расширяется. Исчерпать до дна мудрость учения невозможно, ибо надо для этого дорасти до высоты сознания отдающего. В словах Спасителя находите ту же неисчерпаемую мудрость. Она проникает все великие учения, данные раньше. Не может остановиться в углублении своего понимания огненно устремленное сознание, ибо конца нет, и учение не дает законченных формул. Лестница света имеет начало, но не имеет конца. Этим сознанием и идите, и станет тот путь, на который вступил дух ваш, путем бесконечным. Не временны мы, но беспредельны, и беспределен путь восхождения духа.